том же феврале со всего государства определено с 20 дворов взять по рекруту от 15 до 20 лет возраста холостых, а там, где меньше 20 дворов, складываться. Этим новобранцам должны были сдатчики доставить обувь, шубы, кушаки, чулки и шапки. Если кто из этих рекрут убегал или умирал, то на его место брали другого. Затем встречаем мы последовательно наборы рекрут войска. В декабре 1705 года назначен набор по человеку с 20 дворов. То же повторилось в марте 1706, потом в 1707 и 1708 годах. Кроме того, из боярских людей в 1706 году взято в боярских вотчинах с 300 дворов, а в других вотчинах со 100 по человеку, а в декабре 1706 года взято в полки 6000 извозчиков. При поставке рекрут помещики обязаны были давать на них по 1,5 рубля на каждого. Торговые люди обложены были на военные издержки 8-ю деньгою с рубля, а те, которые должны были сами служить, но оказывались неспособными к службе, платили 15 рублей. Дьяки и приказные люди в 1707 году были поверстаны в военную службу и должны были из себя составить на собственное иждивение особый полк. Со всех священников и диаконов наложен сбор драгунских лошадей. С 200 дворов по лошади, а в Москве со 150 дворов. Кроме набора рекрут, царь велел брать рабочих преимущественно в северных областях и отсылать их на Аланецкую верфь в Шлиссельбург, а более всего в Петербург. Народ постоянно всеми способами убегал от службы, и царь издавал один за другим строгие указы для преследования беглых. За побег угрожали смертную казнью не только самим беглым, но и тем, которые будут их передерживать, не станут доносить о них и не будут способствовать их поимке. Но беглых солдат было так много, что не было возможности всех казнить, и было принято за правило из 3 пойманных одного повесить, а 2 бить кнутом и сослать на каторгу. С не меньшую суровостью преследовали беглых крестьян и людей. Передерживавшие беглых такого рода подвергались смертной казни. Беглецы составляли разбойничьи шайки и занимались воровством и грабежом. Принято было за правило казнить из пойманных беглых крестьян и холопов только тех, которые уличены будут в убийстве и разбое, а других наказывать кнутами, налагать клейма, вырезывать ноздри. Последний способ казни был особенно любим Петром. В его бумагах остались собственноручные заметки о том, чтобы инструмент для вырезывания ноздрей устроить так, чтобы он вырывал мясо до костей. Неудовольствие было повсеместное. Везде слышался ропот. Но везде бродили шпионы, наушники, подглядывали, подслушивали и доносили. За одно неосторожное слово людей хватали, тащили в Преображенский приказ, подвергали неслыханным мукам. С тех пор, как Бог этого царя на царство послал, говорил народ русский, так и светлых дней мы не видим. Все рубли до полтины, до подводы. Нет отдыха крестьянину. Это мироед, а не царь. Весь мир переел. переводит добрые головы, а на его кутилку и перевода нет. Множество взятых солдат было убито на войне. Они оставили жен и детей. И те, скитаясь по России, жаловались на судьбу свою и проклинали царя с его нововведениями и воинственными затеями. А ревнители старины вопияли против бродобрития и немецкого платья, но их ропот сам по себе не имел бы большой силы без других важных поводов, возбуждавших всеобщее негодование. Бритье бород, немецкое платье в эпоху Петра тесно связывались с разорительными поборами и тяжелую войною, истощавшую все силы народа. Ненависть к иностранцам происходила от того, что иностранцы пользовались и преимуществами, и милостями царя, более природных русских, и позволяли себе презрительно обращаться с русскими. Народ, естественно, был склонен к бунту. Но в средине государства, где было войско и где высший класс был за царя, взрыву явиться было неудобно. Бунты начали вспыхивать на окраинах, как то и прежде не раз делалось в истории московского государства. Летом 1705 года началось волнение в Астрахани. Заводчиками бунта были съехавшиеся туда торговцы из разных городов, астраханские земские бурмистры и стрелецкие пятидесятники. Начали толковать, что Петр вовсе не сын царя Алексея и царицы Натальи. Царица родила девочку, а ее подменили чужим мальчиком, и этот мальчик – теперешний царь. Ходили и другого рода слухи, что государь взят в плен и сидит в Стокгольме, а начальные люди изменили христианской вере. Астраханский воевода Ржевский успел сильно раздражить народ ревностным исполнением воли Петра. Людей не пускали в церковь в русском платье, обрезывали им полы перед церковными дверьми, насильно брили и на поругание вырывали усы и бороды с мясом. Народ отягощали поборами и пошлинами. «С нас, — вопили люди в Астрахани, — берут банные деньги по рублю с погребов. Со всякой сажени по гривне завели причальные и отвальные пошлины. Привези хворосту хоть на 6 денег в лодке, а привального заплати гривну». В Казани и других городах поставлены немцы по 2-3 человека на дворы и творят всякие поругательства над женами и детьми. Распространилась молва, что из Казани пришлют в Астрахань немцев и будут за них насильно выдавать девиц. Эта весть до того перепугала астраханцев, что отцы спешили отдавать дочерей замуж, чтоб, оставаясь незамужними, они не достались против воли, как собственной, так и воли их родителей, некрещенным немцам. В июле 1705 года было сыграно в один день до 100 свадеб, а свадьбы, как следовало, сопровождались попойками, и народ под постоянным влиянием винных паров стал смелее. Ночью толпа ворвалась в Кремль, убила воеводу Ржевского и с ним нескольких человек, в том числе иностранцев. Полковника Девиня и капитана Мейера. Мятежники устроили казацкое правление и выбрали главным старшиною ярославского гостя Якова Носова. За астраханцами взбунтовались жители Красного и Черного Яра и, по примеру астраханцев, устроили у себя выборное казацкое правление. Но усилия мятежников взволновать донских казаков не имели успеха. Хотя на Дону было слишком много недовольных, но Донское правительство, бывшее в руках знатных или так называемых старых казаков, впору не допустило распоряжаться по-своему голодьбе, состоявшей из беглецов, сбиравшихся на Дон со всей Руси. Государь, узнавший в Метаве о бунте на восточных окраинах, давал ему большое значение, нежели он имел. Петр опасался, чтобы мятеж не охватил всей России, не проник бы и в Москву. Для укрощения его Петр отправил самого фельдмаршала Шереметьева и в то же время написал боярину Стрешневу, что нужно бы вывести из московских приказов казенные деньги, а также и оружие. Шереметьеву дан был наказ отнюдь не делать жестокостей, но объявлять мятежникам прощение, если они покорятся. Шереметьев, явившись на Волгу, без всякого затруднения усмирил Черный Яр и, приехавший к Астрахани, послал сызранского посадского Бородулина уговаривать мятежников. Выбранный астраханскими мятежниками старшина Носов не поддавался увещаниям, называл царя обменным царем, говорил, что царь нарушил христианскую веру, что с ними, астраханцами, заодно многие люди в московском государстве, и что они пойдут весною выводить бояр и воевод, доберутся до царской родни, до немецкой слободы и выведут весь его корень. Они злились особенно на Меншикова, которого звали еретиком. Несмотря, однако, на такие смелые заявления, как только Шереметьев, подступивший к Астрахани, ударил из пушек, тотчас мятежники стали сдаваться. И сам Яков Носов вышел с повинную к боярину. Вместо обещанного прощения мятежников начали отправлять в Москву. И там, после продолжительных и мучительных пыток, предали колесованию. Так погибло 365 человек. Но из армии самого Шереметьева множество солдат бежало в то время, как он возвращался из Астрахани. Невыносимые поборы и жестокие истязания, которые повсюду совершались над народом при взимании налогов и повинностей, приводили народ в ожесточение. Народ бежал на Дон и в украинные земли, по рекам Бузулуку, Медведице, Битюгу, Хопру, Донцу, завелись так называемые верховые казачьи городки, населенные сплошь беглецами. Эти верховые городки не хотели знать никаких податей, ни работ, ненавидели Петра и его правление, готовы были сопротивляться вооруженную рукою царской ратной силе. В 1707 году царь отправил на Дон полковника князя Юрия Долгорукова требовать, чтобы донские казаки выдали всех беглых, скрывавшихся на Дону. Старшины показали вид покорности, но между простыми казаками поднялся сильный ропот. Тем более, когда в то же время объявлено было казакам приказание царя брить бороды. Донские казаки считали свою давнюю привилегию давать убежище всем беглым. Когда полковник, князь Долгорукий, со своим отрядом и с 5 казаками, данными старшиною, отправился для отыскания беглых, атаман Кондратий Булавин из трехизбинской станицы на Донце напал на него 9 октября 1707 года на реке Айдаре в Ульгинском городке, убил его, перебил всех людей и начал возмущать донецкие городки, населенные беглыми. В этих городках встречали его с хлебом и медом. Булавин составил план взбунтовать все украинные городки, произвести мятеж в Донском казачестве, потом взять Азов и Таганрог, освободить всех каторжных и ссыльных и, усиливший ими свое казацкое войско, идти на Воронеж, а потом и на самую Москву. Но прежде чем Булавин успел возмутить городки Придонецкого края, донской атаман Лукьян Максимов быстро пошел на Булавина, разбил и прогнал, а взятых в плен его сотоварищей перевешал за ноги. Булавин бежал в Запорожье, провел там зиму, весной явился опять в верхних казачьих городках с толпою удалых и начал рассылать грамоты. В них он рассказывал, будто Долгорукий, им убитый, производил со своими людьми в казачьих городках разные неистовства. Вешал по деревьям младенцев, кнутом бил взрослых, резал им носы и уши, выжег часовни со святынью. Булавин в своих воззваниях убеждал и начальных лиц, и простых посадских, и черных людей стать единодушно за святую веру и друг за друга против князей, бояр, прибыльщиков и немцев. Он давал повеление выпускать всех заключенных из тюрем и грозил смертную казнью всякому, кто будет обижать или бить своего брата. Донской атаман Максимов пошел на него снова, но значительная часть его казаков перешла к Булавину. В руках воровского атамана досталось 8 тысяч рублей денег, присланных из Москвы казакам. Сам Максимов едва бежал в Черкассы. Эта победа подняла значение Булавина. За нею поднялись 12 городков на Северном Донце, 26 на Хапре, 16 на Бузулуке, 14 на Медведице. Восстание отозвалось даже в окрестностях Тамбова. И там в селах крестьяне волновались и самовольно учреждали у себя казацкое устройство. В пристанном городке на Хапре Булавин собрал сходку из обитателей разных городков и разослал по сторонам прелестные письма. Он требовал, чтобы отовсюду половина жителей шла в сход за веру и за царя, для того, что злые бояре и немцы злоумышляют, жгут и казнят народ, вводят русских людей в еленскую веру. «Ведаете сами, молодцы, — писал Булавин, — как деды ваши и отцы положили и в чем вы породились. Прежде всего, старое поле крепко было и держалось. А ныне те злые люди старое поле перевели, ни во что почли, и чтоб вам старое поле не истерять, а мне, Булавину, запорожские казаки слово дали, и Белгородская орда и иные орды, чтоб быть с вами заодно. А будет кто или которая станица тому войсковому письму будут противны, пополам верстаться не станут, или кто в десятке не поверстается, и тому казаку будет смертная казнь». Задачу мятежа, как и при Стеньке-Разине, было расширить область казачества. Средоточием его признавался Дон и Донское казачье войско, которое на поэтическом русском народном языке носило название как наименование своего отечества. Тихий Дон. Те города и поселения, которые пристанут к мятежу и введут у себя казачье устройство, тем самым присоединялись к Дону или казачьему войску. В украинных городах жители, состоявшие из беглых, самовольно назывались казаками. Из таких-то Булавин составил отряды под начальством предводителей, нареченных по казацкому обычаю атаманами. то были хохлач, драный, голый, строка. Булавин отправил их по украинным городкам, а сам бросился на Черкасск. 1 мая в Черкасске казаки сбунтовались и выдали Булавину верного царю атамана Лукьяна Максимова и с ним старшину. 6 числа того же месяца круг, собранный с Скородумовской станицы, их всех в числе 6 человек осудил на смерть. Им отрубили головы. Булавин провозглашен был атаманом всех рек. Булавин не приказал в церквах молиться за царя и разослал во все стороны прелестные письма. Уверял, что поднялся за всех маломощных людей, за благочестие, за предание 7 сборов, за старую истинную веру. Извещал, что казаки намерены отложиться от царя за то, что царь перевел христианскую веру в своем царстве. Бреет бороды и тайные уды у мужчин и у женщин. И потом казаки вместо русского царя хотят признать над собою власть царя турецкого. И Булавин вслед за тем через кубанских мурз послал письмо к турецкому султану. «Нашему государю, — писал он, — отнюдь не верь, потому что он многие земли разорил за мирным состоянием, и теперь разоряет и готовит суда и войско на турецкую державу».